Глава 5. Марго. Четверг, 4 апреля 2019 года. 17:20. Я неплохой человек. Я все время себе это повторяю. Мельком оглядываюсь через плечо и, наклонив голову, прислушиваюсь к звукам в комнате. Здесь какая-то изощренная планировка. Ряды шкафчиков образуют лабиринт узких коридоров со множеством уголков, где можно спрятаться. Но слышу я только бормотание труб в стенах и шум голосов в коридоре за дверью. Убедившись, что никого нет, я вытаскиваю деньги из сумки Карин и засовываю к себе в задний карман, закрыв шкафчик с легким щелчком. Будь я плохим человеком, я бы взяла все деньги. Я могла бы взять ее телефон, ее дебетовую карту, дизайнерские часы, которые она всегда прячет внутри своего левого ботинка. Но я беру какие-то жалкие 10 фунтов. Но несмотря на предлоги, которые я для себя выдумываю, я знаю, что не обчистила ее до нитки не из добрых чувств, а чтобы свести к минимуму шанс, что она заметит пропажу. У меня в груди загорается огонек вины. Я быстро его задуваю. Я неплохой человек. Я иду к двери и замираю, когда вижу, что на нее приклеили очередное объявление. «Осторожно! Здесь орудуют воры. Просьба обеспечить безопасность своих вещей и оставлять в раздевалке только самое необходимое. Личные вещи остаются без присмотра под вашу ответственность. Если вам известно что-либо, имеющее отношение к недавним кражам, просьба поставить в известность своего непосредственного руководителя». Сердце у меня забилось сильнее, быстрыми нервными толчками в грудной клетке. Первую пропажу заметили только несколько месяцев спустя. Месяцами я торчала здесь допоздна, чтобы остаться одной, рылась в вещах своих коллег и думала, что бы взять. Отсутствие чего они заметят в последнюю очередь. Что им меньше всего нужно. Но чем больше я этим занималась, тем меньше меня заботило, что мои шалости могут вызвать у них какие-то затруднения. К тому времени, как они начали замечать, что что-то происходит, я уже отваживалась залезать в их шкафчики, как только они поворачивались спиной. Я начала воровать не только, чтобы сводить концы с концами и расплатиться с долгами, но и ради развлечения. Это зуд, который мне никак не удается заглушить. Я говорю себе, что я неплохой человек. Может быть, в один прекрасный день я в это поверю. Я открываю дверь и вздрагиваю. Прямо за дверью стоит мой начальник. «А, вот и вы», — говорит он. «Я вас искал. Можем поговорить?» Келвину я никогда не нравилась. Он профессионал и очень редко это показывает, но иногда, когда он думает, что я не вижу, я ловлю на себе его взгляд. Он пытается меня разгадать. Может, у меня паранойя? Это подождет до завтра? Мне надо бежать. У меня от нервов сжимается горло. Мы оба слышим это в моем голосе. «Это не отнимет много времени», — отвечает он с натянутой улыбкой. «Он знает». Я отвечаю ему такой же улыбкой. Сердце у меня бешено стучит. «Да, конечно». Он ведет меня к себе в кабинет в молчании. Невысокий и квадратный. Пряди мышиного цвета волос у него на голове редеют, а из-за темных круглых очков глаза кажутся гораздо меньше, чем на самом деле. Когда мы остаемся одни, Келвин обычно первым завязывает разговор, чтобы избежать неловких пауз, но сейчас он даже не пытается это сделать. Ему больше не нужно притворяться, что я ему нравлюсь. Теперь он может просто меня уволить. Мы плутаем по коридорам, ведущим к его кабинету, и я думаю обо всем, что в моей жизни будет разрушено, если меня сейчас уволят. Я не смогу расплатиться с долгами и еще больше задолжаю за квартиру. Не удивлюсь, если в конце месяца Сэнди поменяет замки. Уже сегодня мне звонил Ник и оставил несколько злых сообщений, спрашивая, когда я верну ему деньги. И я думаю, как далеко мне придется зайти, прежде чем он перейдет к рукоприкладству. Чем больше я об этом думаю, тем больше впадаю в панику, пока не начинаю трястись всем телом и плохо соображать. Подходя к двери кабинета Келвина, я отчаянно пытаюсь выдумать правдоподобную ложь. Он открывает дверь вытянутой рукой, приглашая меня войти. Карин сидит перед его столом рядом с Белиндой. Она тоже операционная медсестра. Они обе оборачиваются, когда мы входим, и по выражению их лиц становится понятно, что они тоже не знают, о чем пойдет речь. Карин смотрит на меня в недоумении. Я пожимаю плечами. «Садитесь», — говорит Келвин. Я сажусь рядом с Карин. Ее 10-фунтовая бумажка сминается в моем заднем кармане. Она мельком мне улыбается, и я заставляю себя улыбнуться в ответ. От усилия у меня подрагивает уголок рта. Келвин садится за стол и поочередно смотрит на каждую из нас. «Спасибо, что пришли без предварительного объявления о встрече». «В чем дело?» — спрашивает Карин, бросая взгляд на часы. «Нас сокращают?» — спрашивает Белинда. В ее голосе отчетливо звучит паника, а еще хрипотца курильщицы, которая выкуривает по 20 штук сигарет в день. «Мне точно надо бросать, если я не хочу с возрастом быть похожей на нее. Даже смерть с косой поморщится, когда придет ее забирать». «Нет-нет», — отвечает он, выставив ладони в успокоительном жесте. «Я со всеми в нашем отделении провожу встречи по поводу недавних краж в женской раздевалке». У меня по позвоночнику поднимается жар. Когда он смотрит на меня, у меня дергается веко. «Почему только с нашим отделением?» — спрашиваю я. «Мы не одни пользуемся этой раздевалкой». «Не одни, но мы посмотрели на даты и время, и выяснилось, что кражи происходят в период нашего дежурства». «Об этом я не подумала». «Так», — говорит Келвин, складывая ладони вместе. «Хочу спросить, кто-то из вас замечал что-то подозрительное в последнее время или обнаружил пропажу вещей?» «Я воровала у каждого, кто присутствует в этой комнате. Деньги, сигареты, еду из общего холодильника. Я чувствую, что у меня горят щеки и стискиваю зубы, чтобы сдержаться. Тело такой стукач, сразу все выдает. У меня пропадали деньги, выпаливаю я. Не очень много, 5 или 10 фунтов время от времени. Я сначала думала, что ошибаюсь в расчетах, но потом начала записывать расходы и увидела, что не сходится». «Так», — кивает Келвин, записывая мое заявление. «Вы кому-то об этом докладывали?» «Я сама только поняла. Как я уже сказала, я думала, что сама забываю, где что потратила». «Понятно». Он не смотрит на меня, поэтому мне сложно понять, поверил ли он моей лжи. Пытаюсь разглядеть малейшие признаки. Не поднял ли он бровь, не сжал ли губы. Он ничем себя не выдает. «У меня то же самое», — говорит Карин. «Небольшие суммы, как будто надеется, что я не замечу. Но после каждой смены я теперь пересчитываю деньги, и несколько раз не хватало 5 или 10 фунтов». «5 раз», — думаю я. «Я крала у тебя 5 раз». «У меня сигареты пропадают», — говорит Белинда. Келвин бросает на нее недовольный взгляд. Белинда складывает руки на груди. «Пропадают, Кел, пропадают. Я курю 20 штук в день, ни больше, ни меньше, и почти каждую смену не досчитываюсь одной или двух. Все вместе выходит прилично». «Ну ладно, по крайней мере, теперь мы знаем, что она курильщица». Самокрутка у меня за ухом жжет мне висок. Кончик ее указывает прямо на него. Я провожу рукой по волосам, пытаясь замаскировать самокрутку, осторожно, чтобы не смахнуть с насеста. «Прошу прощения», — говорит Карин, наклоняясь вперед. «Но вы только женщин опрашиваете? Ничто не мешает мужской половине персонала зайти в женскую раздевалку. Мы все знаем, что их код отличается на одну цифру». Я убедительно киваю. 1, 2, 3, 4 и 2, 3, 4, 5. Не так уж сложно взломать». «Вот именно», — добавляет Карин. «Кто бы говорил, — думаю я, — у твоего шкафчика код 1111. У Келвина краснеют щеки. «Мы поменяем коды, но мы уверены, что преступник — женщина». «Почему?» — спрашивает Карин. «Пропадают не только личные вещи, но и больничные запасы, из тех, которыми пользуются только женщины». «Блин». «Например», — произносит Карин. «У меня колотится сердце, и ремень сумки в моей потеющей руке становится влажным». «Отвратительная комната, маленькая, душная. Я смотрю на окно за спиной у Келвина, но оно наглухо закрыто». «В последние месяцы пропадали средства женской гигиены, и только недавно тесты на беременность». У меня пылают щеки, я опускаю взгляд себе на колени. «Понятно», — говорит Карин. «Ну, тогда вам недолго осталось подождать, чтобы по воровке стало видно». «Если эта женщина беременна, конечно», — отвечает он. «Тест был положительный». «Келвин», — перебиваю я, — «тебе не кажется, что это слегка неуместно? Сотрудницы больницы не должны чувствовать вину за то, что беременны. Если все об этом узнают, вы навлечете подозрения на всех беременных женщин в больнице. Это собрание превратилось в какой-то брейнсторминг, и я бы не хотела в этом участвовать». «И я не хочу», — быстро вставляет Белинда, хотя я вижу потому, как она все быстрее и быстрее качает ногой, что дело здесь не в морали, а в том, что ей хочется поскорее выйти на улицу и закурить. «Вы правы», — говорит Келвин, снова покраснев. «Примите мои извинения. Но если вы услышите или увидите что-то, имеющее отношение к недавним кражам, хочу подчеркнуть, что вы можете обратиться ко мне строго конфиденциально». Мы трое встаем в неловком молчании, в полной тишине, если не считать скрипа отодвигающихся стульев и смачного стука моего сердца. «Хорошего вечера», — говорит он, обращаясь к Карин и Белинде. «Марго, задержитесь на два слова». «Я себя выдала». Он заметил румянец у меня на щеках, нервную испарину на лбу и на верхней губе. Я киваю, но не сажусь. Я слышу, как за спиной с щелчком закрылась дверь. «Я просто хотел убедиться», — говорит он, — «что у вас дома все в порядке». Я чувствую, как мой рот наполняется защитным ядом. Это происходит каждый раз, когда кто-то пытается лезть в мою жизнь. Мой язык становится острым, как скальпель. «Почему вы спрашиваете?» «Ну, он окидывает меня взглядом. Вы в последнее время сильно похудели». «А ты растолстел», — хочется сказать мне. «Вам кажется, что это уместно? Обсуждать сотрудницы ее тело?» Глаза у него расширяются на долю миллиметра. Он выпрямляет спину. «Я не имел в виду ничего предосудительного, просто...» Он запинается, откашливается. «Просто беспокоюсь». «Не стоит беспокоиться. Я могу идти?» Он смотрит на меня в недоумении, как будто пытается понять, как так получилось, что его забота вызвала такую реакцию, а потом слегка вздыхает и говорит. «Да, можете идти». Я отрывисто киваю и ухожу, не обернувшись, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. «Если он заметил, что я похудела, он может начать меня подозревать. В конце концов, я сперла у него обед». Я иду в сторону фойе и думаю о словах Карен. «Ну тогда вам недолго осталось подождать, чтобы поваровке стало видно». Горло у меня перехватывает от волнения. «Когда становится видно? На 12-й неделе?» «Тогда у меня осталось 3. Может, мне повезет, и я буду одной из тех, по кому нельзя определить, что они беременны. Хотя Ма любила шутить, что уже в какие-то 6 месяцев ей приходилось из-за моего веса ходить в развалку». «Ты была моя маленькая жадина, Мэггот. Всегда хотела еще». Я всегда ненавидела это прозвище — «личинка». Но к тому времени, как я поняла, что это означает, кличка уже прилипла. Для всех я была Мэггот Барнс. Выхожу из больницы и делаю глубокий вдох. Прохладный ветер щиплет мне щеки. Я достаю телефон, чтобы посмотреть, сколько времени, и вижу последнее сообщение. «Ник, ты завралась, подруга. Заплатишь завтра в 5 или будешь подбирать с пола зубы?» У меня во рту не остается слюны. Пытаюсь перечитать сообщение, но оно расплывается, так сильно трясется у меня рука. Он дал мне большой пакет травы, когда я еще была у него на хорошем счету, и сказал, что смогу заплатить, когда у меня будут деньги. Проблема в том, что денег, чтобы с ним расплатиться, у меня так и не появилось, а долги продолжали только расти. Очевидно, у него закончилось терпение. Я достаю из кармана 10-фунтовую бумажку Карен и смотрю, как она трепещет на ветру. Это все деньги, которые у меня есть. Мою зарплату сожрали овердрафт и долг по кредитке. Следующая зарплата мне тоже не поможет, потому что произойдет то же самое. Как только деньги появятся на счету, их засосет воронка моего банкротства. Я вздрагиваю, услышав свое имя, и засовываю бумажку обратно в карман. Карен проходит мимо меня с улыбкой, крепко прижимая локтем сумку. «Интересно, она уже заглянула в кошелек?» «Пока, дорогая», — говорит она, помахав рукой. «Пока». Я иду к автобусной остановке, опустив голову, чувствуя, как ветер треплет волосы на голове. Чувство вины вскоре перекрывает зудящий голод, от которого меня начинает тошнить. Мне не так повезло, как Карен. У меня нет богатых родственников, на которых можно опереться в случае чего, или мужа, который оплачивает половину счетов. Я принадлежу к тем представителям рабочего класса, которым достаточно один раз оступиться, чтобы развалилась вся их жизнь, которым приходится до конца своих дней расплачиваться за одну единственную ошибку. Я думаю о докторе Джонс, который приезжает на работу на своем «Мерседесе» и до недавнего времени носила на безымянном пальце бриллиантовое обручальное кольцо, и глотаю обиду. Наверное, им тоже нужны эти деньги. Но мне они нужны больше. У меня так сильно начинает урчать в животе, что я отвлекаюсь от своих мыслей. Достаю из-за уха сигарету и закуриваю, чтобы обмануть голод. В кебабной по дороге куплю картошку фри. «За тебя, Карин!» Но внутри набухает чувство вины. Я вспоминаю доброжелательную улыбку, которой она встретила меня, когда я села рядом. Она и не подозревала, что последнее, чего я заслуживаю, — это доброты. Заставляю себя идти дальше, затягивая сигареты и пытаюсь игнорировать голос Ма, который шипит мне в уши. «Жадина Мэггот!» Открываю дверь и захожу в свою пустую квартиру. Каждый звук эхом отражается от голых деревянных полов и углов. На стенах никаких картин или рамок с фотографиями, на встроенных полках ни одной книги. Остались только кресла, повернутые к окнам от пола до потолка, и самый дешевый телевизор, который я только смогла найти в комиссионке, куда пришла продать свою плазму. В спальне то же самое, матрас на полу и моя одежда, сложенная стопками у стены. Я загнала все, что не было прибито к полу. Диван, оттаманку, каждую книгу, от дешевых изданий в мягких обложках до экземпляров с автографами авторов, которые были так дороги бывшему. Когда начали приходить счета на погашение долга, и меня все сильнее затягивало в банкротство, мне нужно было все до последнего пенни, чтобы платить за квартиру. Но я выиграла всего пару месяцев. С тех пор прошло много времени. Я вылезаю из мокрой куртки и собираюсь повесить ее на вешалку, пока не вспоминаю, что продала ее кому-то в интернете за 15 фунтов, которых не хватило даже на день. Я вешаю куртку на дверь спальни, пытаясь не замечать эхо своих шагов в пустой комнате и с тяжелым вздохом опускаюсь в кресло. Отсюда мне виден весь Редвуд, широкое пространство огоньков, мигающих под навесом из темных туч. Сижу так какое-то время, думая о том, что за жизнь ведут люди за другими окнами. Довольны ли они ею или, может быть, как я, смотрят в свои окна и пытаются угадать что-то о жизни других, надеясь, что их собственное когда-нибудь наладится. Мы с Дэном сидели вот так и смотрели на город вместе. Пили вино, курили траву, и вечер обычно заканчивался сексом на диване, а потом на полу. Нам было хорошо. Подпрыгиваю от громкого стука в дверь. Сердце у меня сжимается, как кулак, отдаваясь дрожью боли в руке. «Марго, я видел, как ты вошла! Открой дверь!» «Дэн... Он, наверное, ждал напротив дома, пока я вернусь. Я сижу, не шевелясь, слушая, как он колотит в дверь, и думаю, догадался ли он уже, где все его вещи. Надеюсь, меня здесь не будет, когда он узнает». «Ладно, можешь меня игнорировать, но суд тебе проигнорировать не удастся, когда тебя вызовут. Это последнее письмо от моего адвоката, последняя возможность отдать мои вещи, Марго. У тебя было грёбаных 6 месяцев. Он подсовывает под дверь конверт, и я сижу, не дыша, как будто он может почувствовать малейшее движение. Он уходит, а я еще долго смотрю на конверт, как будто он все еще здесь, ждет, когда я расслаблюсь. Наконец вытираю слезы с лица и снова поворачиваюсь к окну, положив руку на маленькую жизнь, которая растет у меня внутри, которую поселил туда Ник. В первый раз это случилось, когда он просто пришел отдать мне траву. Я покупала у него каждый раз, когда Дэн уезжал в свои долгие командировки, и мне становилось одиноко. Трава заглушала мою грусть, и прикосновения Ника подпитывали мою потребность быть желанной. Если бы только я не предложила ему остаться тем вечером и выкурить со мной косяк, чтобы не поддаться чувству одиночества. За этим последовал ленивый трах в медленном монотонном ритме, который закончился его угрюмым мычанием. После этого он перекатился с меня на спину и сразу уснул. Через 3 часа он проснулся, засунул траву себе в карман и тихонько вышел за дверь, не сказав мне ни слова и оставив в еще большем одиночестве. Но мне недолго пришлось горевать. Дэн вернулся из поездки раньше времени и застал Ника в дверях с расстегнутой ширинкой. Мы с Ником регулярно этим занимались, пока не пришел конец его щедрости, а я не обнаружила, что у меня задержка месячных. Сначала я решила делать аборт. Во мне мало материнского. Я эгоистичная, безответственная, да и ма не была особенно хорошим примером. Но чем больше мир у меня забирал, тем сильнее мне начинало казаться, что эта беременность может быть единственное, что действительно принадлежит только мне. Но, блин, что же мне теперь делать? Я иду в спальню. Там, в маленькой деревянной шкатулке для драгоценностей, я храню свои запасы. Я раскладываю инструментарий на кровати. Шарик травы, табак, бумагу и мельницу с блестящим листом марихуаны на крышке. Половина стразов уже отвалилась. Запах такой сильный, что у меня начинают слезиться глаза. В шкатулке лежит кое-что еще. Я совсем забыла, что его туда спрятала. Это полароидный снимок нас с Дэном. Его сделал старый друг летним днем в парке. Мы, залиты солнцем, улыбаемся. Тогда я думала, что наконец-то жизнь наладилась. Хороший мужчина рядом, классная квартира, надежный двойной доход. Чтобы вернуть меня туда, где мне и место, потребовалось всего лишь расстаться с парнем и пару месяцев не выплачивать кредит с высоким процентом. Мне нужно было съехать из квартиры, а не Дэну. Мы оба понимали, что я одна не потяну такую арендную плату, но я отчаянно цеплялась за жизнь, которую вела, и меня приводила в ужас мысль о том, где я могу оказаться. «Ты окажешься там, где тебе и место», — шепчет Ма. Я запихиваю фотографию обратно в шкатулку и кручу косяк, чтобы выдуть из головы мысли. Мне не следует курить, я ведь беременна, но воровать у коллег, чтобы прокормить нас обоих, тоже не следует. И потом, стресс матери плохо влияет на младенца, так ведь? По крайней мере, это нас обоих немного расслабит. Я морщусь от этого слова. Мать. В детстве я клялась себе, что моя жизнь будет не такой, как у Ма. Я прилежно училась, поступила в университет, избавилась от акцента и все равно каким-то образом оказалась на протаренной моей мамашей дорожке. Я беременна от отвратительного мне мужика, я краду у хороших людей, чтобы есть, чтобы мы могли есть. Подношу косяк к губам и жадно затягиваюсь. Когда первые несколько затяжек ударяют мне в голову, я снова достаю фотографию из шкатулки и вмазываю кончик косяка в лицо Дэну. В трансе я смотрю, как лицо сморщивается и чернеет, а светящиеся оранжевым искры пожирают его улыбку. Я окидываю взглядом пустую комнату, темную в вечерних сумерках, и горло у меня внезапно сжимает тоска от всего этого. Мне нужно найти долгосрочное решение как можно скорее.